Глава 20. Знакомство с родителями. При ближайшем рассмотрении Лёхины родители оказались очень даже похожи на нормальных людей. Мама, хрупкая, невысокая женщина, была одета в джинсы и белый свитер. Тёмно-русые волосы падали на плечи, в обращенных ко мне серо-зелёных глазах светился интерес. Значит, один Лёхин глаз от мамы, и волосы, похоже, тоже. Женщина приветливо улыбалась, и я приободрилась, хотя в целом все еще чувствовала себя как на вулкане. Вообще-то я не стеснительная и не из тех, кто недолюбливает и боится всех взрослых подряд. Наверное, потому что у нас с родителями конфликт отцов и детей сведен к минимуму, мы хорошо понимаем друг друга и прекрасно ладим. Но сейчас ситуация была экстремальной. Такой адреналин... Во-первых, передо мной была не просто мама, а Лёхина мама. Самая важная мама на свете, кроме моей, разумеется. А во-вторых, я каждую секунду ждала разоблачения. Одно дело Лёха, который непонятно почему вбил себе в голову, что я парень, и другое дело его родители, нормальные люди. Я переживала и ужасно нервничала. А в таком состоянии я начинаю заикаться, отвечать не впопад и вообще веду себя как ненормальная. А тут еще Лёха подлил масло в огонь, представив меня. «Мам, знакомься, мой друг Саша». «Ага», — лукаво улыбнулась женщина, и у меня душа ушла в пятки. Она догадалась, она все знает. Сейчас выскажет что-нибудь такое, и вся моя конспирация раскроется. Но нет, женщина сказала только: «Очень приятно, мы, оказывается, тёзки, Александра Николаевна». Я с облегчением перевела дух. Но, как оказалось, рано. «Идите, мойте руки, а потом в гостиную обедать», — скомандовала Лёхина мама. «В гостиную? Обедать?» От немедленного бегства спасло только то, что без помощи Лёхи до куртки не добраться. Но вскоре я пожалела о своей нерешительности. Когда мы мыли руки, мой ненаглядный скороговоркой произнес: «Извини, забыл предупредить, скоро придет отец. Твоя задача — удержать родителей за столом как можно дольше, пока я попробую выяснить, откуда Мэтч притащил перчатки». Вначале мне захотелось стукнуть его чем-нибудь, но ничего подходящего под рукой не оказалось. Тогда я решила придушить его полотенцем, но до вешалки тоже было трудно дотянуться. Кончилось тем, что я просто брызнула на него водой, а он разозлился и сделал то же самое. А я, рассвирепев, зажала пальцем кран и хотела было направить на него струю, но вовремя одумалась. Лёха говорил дело, надо действительно выяснить про перчатки. «Да ладно, не дёргайся», — буркнул Лёха, вытираясь. «Родители не людоеды, не съедят».